«А что с рукой?» Я посмотрела на предплечье. Укус был замотан бинтом. Собака цапнула. «Случайно?» «Конечно!» Я посмотрела на Сэма, и мне показалось, что его густые вьющиеся светло-золотистые волосы насыщены энергией. Я могла различить биение его сердца, ощутить его нерешительность и желание. Мое тело среагировало моментально. Я сосредоточилась на его тонких губах, и мои легкие наполнились ароматом его одеколона. Он приблизился на пару дюймов. Я чувствовала, как воздух входит и выходит из его легких. Я знала, как твердеет его член. И тут в переднюю дверь вошла Чарльз и Тутен и захлопнула ее за собой. Мы отскочили друг от друга. «Спасибо тебе, Господи!» «Или спасибо тебе, Чарльзе?» — подумала я. Полненькая, молчаливая, добродушная и работящая Чарльзе была идеальным работником. Ее муж, Ральф, стал ее другом еще во время учебы. Он работал на фабрике, перерабатывающей куриное мясо. У них было две дочери. Одна заканчивала школу, другая уже была замужем. Чарльзе нравилось работать в баре, общаться с людьми. И у нее было потрясающее умение общаться с пьяными. Ей удавалось без шума выставлять их за дверь. «Привет обоим!» – бодро воскликнула она. Ее темно-коричневые волосы были стянуты назад и свисали с головы каскадом локонов. Ее блузка была безупречной, а карманы шортов оттопыривались из-за того, что были набиты слишком плотно. На ней были простые черные чулки и кеды, а накладные ногти были цвета бургундского вина. «Моя дочка беременна, так что называйте меня теперь бабулей», сказала она, и я поняла, что Чарльз счастлива. Я обняла ее, как и ожидалось, а Сэм потрепал по плечу. Мы оба были рады ее видеть. «И когда ожидать ребенка?» спросила я, и Чарльз начала рассказывать. Так что следующие 5 минут мне не пришлось ничего говорить. Затем появилась Орлена, на шею которой почему-то был нанесен тональный крем, и она выслушала все еще раз. Наши с Сэмом взгляды в какой-то момент встретились, и спустя мгновение мы одновременно отвели глаза. Потом настало обеденное время, и мы начали обслуживать толпу посетителей, и инцидент был исчерпан. Большинство не выпивало во время обеда, разве что пиво или бокал вина. Многие заказывали охлажденный чай или воду. Обеденная толпа состояла из тех, кто оказался поблизости в этот час, из завсегдатаев, для которых это было естественно, и из алкоголиков, для которых обеденный зал был уже третьим или четвертым за день. Начав принимать заказы, я вспомнила о просьбе брата. Я прислушивалась весь день, и это было утомительно. Никогда раньше не слушала весь день. Никогда не снимала защиту на такое долгое время. Может, мне это больше не было так болезненно, а может, я стала более безразлична к тому, что слышала. Шериф Бад Диаборн сидел за столиком вместе с другом моей бабушки, Стерлингом Норрисом. Мистер Норрис потрепал меня по плечу, для чего ему пришлось встать. И я поняла, что вижу его впервые с момента похорон. «Как твои дела, Сьюки?» – спросил он сочувственно. Сам он выглядел неважно. «Хорошо, мистер Норрис, а как у вас?» «Я старик, Сьюки», — сказал он с неуверенной улыбкой, и даже не подождал, пока я опровергну это заявление. «Эти убийства измучили меня. Здесь, в Бонтемс, не было убийств с тех пор, как Даррелл Мэхью застрелил Сью Мэхью. Но в этом не было никакой тайны». «Это было когда? 6 лет назад? — спросила я у шерифа, просто чтобы продолжить беседу и остаться у столика. Мистеру Норрису было грустно смотреть на меня, поскольку он думал, что моего брата должны арестовать за убийство Мауда Пиккенс, что, по мнению майора, означало, что он был убийцей бабушки. Я нагнула голову, чтобы спрятать глаза. «Наверное, так. Дай-ка припомнить. Да, мы были одеты для танцевального вечера Джейн Анны. Так что, пожалуй, ты права, Сьюки, 6 лет назад. Шериф одобрительно кивнул мне. «Джейсон заходил сегодня?» Между делом спросил он, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Нет, я его не видела», — ответила я. Шериф заказал охлажденный чай и гамбургер. Он размышлял о том, что застукал Джейсона с Джейн Анной, когда они, как ненормальные, сотрясали кровать в грузовике Джейсона. О, Господи! Он думал, что Джейн Анне повезло, что ее не задушили. А потом перешел к мысли, которая быстро меня отрезвила. Шериф Диаборн думал, что в любом случае эти девицы – лишь самое дно общества. Я отчетливо могла прочесть его мысли. Неквалифицированная работа, отсутствие образования, связи с вампирами – это дно. Боль и гнев – эти слова даже приблизительно не описывают мое состояние в эту минуту. Автоматически я переходила от столика к столику, разнося напитки и сэндвичи, убирая использованную посуду, работая, как и обычно, нацепив на все свое лицо жуткую улыбку. Я проговорила с двумя десятками людей, которых знала, и мысли большинства из них были настолько же невинны, насколько долог день. Многие думали о работе, о делах, которые предстоят им дома, кто-то о проблемах, которые надо решить. Вроде вызова механика к посудомоечной машине или уборки дома перед воскресной вечеринкой. Арлена чувствовала облегчение из-за того, что у нее наконец начались месячные. Чарльси была погружена в розовое сияние и думала только о своем будущем внуке. Она искренне молилась о легкой беременности и благополучном разрешении для своей дочери. Лафайет думал, что работать со мной становится жутковато. Полицейский Кевин Приор размышлял, чем может быть занята его напарница, Кенни, в ее выходной. Сам он помогал матери разбирать сарай с инструментами, ненавидя это занятие всей душой. Я выслушала массу комментариев, как произнесенных, так и невысказанных, по поводу моих волос, цвета лица и повязки на руке. Я стала более желанной для многих мужчин и для одной женщины. Иные из парней, принимавших участие в сожжении вампиров, считали, что теперь у них со мной нет ни единого шанса, поскольку я симпатией отношусь к вампирам, и сожалели о своем необдуманном поступке. За себя я их отметила. Я не собиралась забывать, что они могли убить моего Билла, пусть даже в этот момент остальное сообщество вампиров занимало весьма низкую позицию в моем списке ценностей. Энди Бельфлёр обедал со своей сестрой порцией, как они всегда делали хотя бы раз в неделю. Порция являла женскую версию Энди. Средний рост, угловатое строение, тяжелые челюсти и рот. Сходство между братом и сестрой было скорее в пользу Энди, чем порции. Как мне было известно, она была весьма хорошим юристом. Можно было предложить ее Джейсону в качестве адвоката, не будь она женщиной. И тут я заботилась скорее о благополучии порции, чем Джейсона. Сегодня она была расстроена. Она была хорошо образована, много зарабатывала, но у нее никого не было. В этом и состояла ее тайная боль. Энди злился, что я по-прежнему встречаюсь с Биллом. Он был заинтригован улучшением моей внешности и любопытствовал, как занимаются сексом вампиры. А еще он был огорчен тем, что ему придется арестовать Джейсона. Он считал, что улики против него более чем значительны. По крайней мере, более значительны, чем против нескольких других мужчин. Но Джейсон выглядел более испуганным. Это означало, ему есть что скрывать. А еще существовали видеозаписи, где Джейсон занимается сексом с Маудет и Дон. Читая мысли Энди, я уставилась на него, что заставило его напрячься. Он-то ведь знал, на что я действительно способна. «Сьюки, ты принесешь это пиво?» — спросил он наконец, помахав мощной рукой, чтобы наверняка привлечь мое внимание. «Конечно, Энди!» — с отсутствующим видом ответила я, достав пиво из холодильника. «Еще чаю, порция?» «Нет, спасибо, Сьюки!» — вежливо отозвалась порция, промакивая губы салфеткой. Она вспомнила школу, когда готова была душу заложить, лишь бы отправиться на свидание с великолепным Джейсоном Стокхаусом. Она думала о том, чем теперь занимается Джейсон. Было ли в его голове хоть что-то, что могло заинтересовать порцию? Возможно, его тело стоит того, чтобы принести в жертву интеллектуальное равенство. Так что порция не видела записей, даже не подозревала об их существовании. Энди оказался хорошим полицейским. Я попробовала представить порцию Джейсоном и не смогла сдержаться от улыбки. Это был бы интересный опыт для обоих. И уже не в первый раз я помечтала о том, как хорошо было бы не только пожинать мысли, но и сажать их. К концу смены я ничего не узнала, кроме того, что записи, которые столь опрометчиво сделал мой брат, представляли лишь умеренную связь, что заставило Энди размышлять о лигатуре отметин на шеях жертв. Так что, в общем, выполнение просьбы брата оказалось лишь напрасным упражнением. Все, что я разузнала, заставило меня беспокоиться еще сильнее, но не дало новой информации, которая смогла бы помочь делу. Вечером в баре будут другие люди. Я никогда не приходила к Марлоту ради развлечения. Стоит ли прийти вечером? Чем будет заниматься Билл? Хочу ли я его видеть? Я почувствовала, что у меня нет друзей. Не было никого, с кем я могла бы поговорить про Билла. Никого, кого бы не шокировало то, как я к нему отношусь. Как смогла бы я рассказать Орлене о том, что грустила из-за того, что вампиры, знакомые Билла, оказались жуткими и безжалостными? А один из них укусил меня предыдущей ночью. Его кровь брызнула мне в рот, а сам он был убит прямо на мне. Это не совсем та проблема, с которой Орлена могла бы помочь исправиться. А мне было неясно, кто же поможет. Я не могла вспомнить никого, кто бы встречался с вампиром. За исключением плэк-фанатов, которые вполне были готовы отдаться любому кровопийце. К тому времени, как я ушла с работы, моя внешность уже не вселяла в меня такой уверенности. Я чувствовала себя выродком. Я послонялась по дому, вздремнула, полила бабушкины цветы. Ближе к вечеру перекусила, разогрев что-то в микроволновке. Откладывая решение до последней минуты, я все же надела красную рубашку с белыми брюками и какие-то украшения и поехала обратно к Марлоту. Было очень странно прийти в качестве покупателя. Сэм стоял за стойкой бара, и его брови поползли вверх, когда он увидел меня. Вечером работали три официантки, которых я знала в лицо, а гамбургеры разогревал другой повар. Как можно было заметить через окошко раздачи, в баре был Джейсон, и, как ни странно, стул около него пустовал. Я села на него. Он повернул ко мне лицо, предназначенное для новой подружки. Рот расслаблен и улыбчив, глаза яркие и широкие. Увидев, что это я, он забавно изменил выражение лица. «Какого черта ты тут делаешь, Сьюки?» – спросил он возмущенно. «Можно подумать, что ты мне не рад», – парировала я. Сэм остановился передо мной и заказала бурбон с кокой, не встречаясь с ним взглядом. «Я попробовала выполнить твою просьбу, но пока ничего не узнала», – прошептала я брату. «Вот и вернулась вечером попробовать на других людях». «Спасибо, Сьюки», – произнес он после длинной паузы. «Наверное, я и сам не понимал, о чем просил. Эй, а что с твоими волосами?» Он даже заплатил за меня, когда Сэм поставил передо мной стакан. Похоже, нам не было о чем разговаривать, что было неплохо, раз уж я пытаюсь прослушать остальных посетителей. Было несколько чужаков, и я обратила внимание в первую очередь на них. Похоже, они того не стоили, нехотя решила я спустя некоторое время. Один старательно скучал по своей жене, тем подтекстом, что он хранил ей верность. Другой был здесь впервые, и ему понравились напитки. Еще один сосредоточился на том, чтобы сидеть прямо, и надеялся, что сможет доехать до мотеля. Я заказала еще выпивку. Мы с Джейсоном обменялись предположениями, каковы окажутся заработки адвокатов, когда бабушкино наследство будет оформлено. Тут он посмотрел на дверь и произнес: «Охо!» «Что?» – спросила я, не оборачиваясь к тому, на что он смотрел. «Сестренка, там твой дружок». «Да не один». Моей первой мыслью было, что он привел с собой одного из вампиров, что было невероятно и глупо. Но когда я обернулась, то поняла, почему голос Джейсона звучит рассерженно. С Биллом была девушка. Он цепился ей в руку, а она льнула к нему, как шлюха. А его глаза сканировали толпу. Я решила, что он ждет моей реакции. Я поднялась со стула и решила действовать. Я была пьяна. Я пью нечасто, так что два бурбона с кокой за несколько минут сделали из меня, если не стельку пьяную, то навеселе. Наши с Биллом взгляды встретились. Он не ожидал меня здесь встретить. Я не могла читать его мысли, как какой-то ужасный момент мне удалось сделать с Эриком, но язык его жестов я понимала хорошо. «Эй, вампир Билл!» — позвал приятель Джейсона Хойт. Билл вежливо кивнул в его направлении и повел девушку, крохотную темную, ко мне. Я не знала, что делать. «Сестренка, что это за игра?» – спросил Джейсон. «Эта девчонка – Клыкфан из Монро. Я знавал ее еще, когда она предпочитала людей». Я все еще не понимала, что делать. Боль застилала все, но моя гордость пыталась ее сдержать. К этому вареву из эмоций можно было добавить еще и чувство вины. Меня не было там, где Билл ожидал меня встретить, и я не оставила ему даже записки. С другой стороны, мне хватило шока за то представление, что разыгралось вчера в Шрифпорте. Только из-за моего знакомства с ним мне пришлось все это вытерпеть. Бойцовские инстинкты заставили меня оставаться на месте. Мне хотелось наброситься на нее и поколотить. Но я была воспитана не так, чтобы затевать скандалы в барах. Мне хотелось поколотить и Билла, но с тем же успехом я могла просто пойти постучать головой о стену. Ущерб для него был бы тем же. Конечно, мне хотелось и разразиться слезами, ибо мои чувства были задеты, но это было проявлением слабости. Лучше всего было вообще ничего не показывать, ибо Джейсон уже был готов кинуться на Билла. Любое действие могло нажать на спусковой крючок. Слишком широкий конфликт и слишком много выпито. Пока я перебирала возможности, Билл подошел, огибая столики и ведя за собой женщину. Я заметила, что в помещении стало тише. Вместо того, чтобы наблюдать, я превратилась в объект наблюдения. Я почувствовала, как мои глаза наполняются слезами, а руки сжимаются в кулаки. Чудненько. Худший из всех возможных вариантов. «Сьюки», — заявил Билл, — «посмотри, что Эрик подбросил мне на порог». Я едва поняла, что он сказал. «Ну и?» — яростно бросила я. Я смотрела прямо девице в глаза. Они были большими, темными и возбужденными. Сама я держала веки широко открытыми, зная, что стоит моргнуть, как из глаз хлынут слезы. «Это награда», — сказал Билл. Я не могла понять, что он сам думает по этому поводу. «Бесплатный напиток?» – спросила я, удивляясь, насколько ядовито прозвучал мой голос. Джейсон положил руку мне на плечо. «Тише, девочка!» – сказал он, его голос был таким же низким и злым, как и мой. «Он не заслуживает этого!» Я не поняла, чего Билл не заслуживает, но собиралась это выяснить. Почти приятное возбуждение вызвало незнание собственных действий после того, как всю жизнь проводишь под жестоким контролем. Билл смотрел на меня с напряженным вниманием. Он выглядел очень бледным. Он не кормился на ней, и клыки у него были убраны. «Давай выйдем и поговорим», — предложил он. «С ней?» — почти прорычала я. «Нет», — ответил он. «Со мной. Мне нужно отправить ее обратно». Неприязнь в его голосе подействовала на меня, и я пошла за Биллом наружу, высоко держа голову и не встречаясь ни с кем взглядом. Он продолжал держать девицу за руку, и ей приходилось идти на цыпочках, чтобы успевать за ним. Я не знала, что Джейсон идет за нами, пока, обернувшись, не увидела его за собой. Мы прошли на парковку. Здесь тоже ходили люди, но было куда лучше, чем в переполненном баре. «Привет!» – говорливо начала девица. «Меня зовут Дезири. Кажется, мы с тобой встречались, Джейсон?» «Что ты здесь делаешь, Дезири?» – тихо спросил Джейсон. Трудно было поверить в его спокойствие. «Эрик послал меня в Бонтемс как награду для Билла», – жеманно произнесла она, поглядывая на Билла. «Но он совершенно не очарован. и уж не знаю почему. Я особой выдержки. Эрик? Переспросил у меня Джейсон. Вампир из Шривпорта, хозяин бара, глава. Он оставил ее у меня на пороге, сообщил мне Билл. Я его не просил. И что ты собираешься с ней делать? Отошлю ее, нетерпеливо ответил он. Нам со Сьюки надо поговорить. Я сглотнула, пальцы разжались. Ее нужно отвезти в Монро? Спросил Джейсон, и Билл удивился. Да, ты предлагаешь помочь? Мне нужно поговорить с твоей сестрой. Несомненно, ответил Джейсон, сама галантность. Я мгновенно насторожилась. Не верю в то, что ты от меня отказываешься, заявила Дезири, глядя на Билла и надула губки. Никогда раньше от меня не отказывались. Я весьма польщен и уверен, что ты, как и сказала, особой выдержки, вежливо сказал Билл. Но у меня собственный винный погребок. Малютка Дезири тупо смотрела на него некоторое время, пока понимание не озарило ее карие глаза. «Это твоя женщина?» – спросила она, махнув головой в мою сторону. «Моя». Джейсон нервно дернулся от этого сдержанного заявления Билла. Дезири посмотрела на меня. «У нее странные глаза», – сообщила она наконец. «Она моя сестра», – ставил Джейсон. «Ой, прости, ты гораздо нормальнее». Дезири окинула Джейсона взглядом и осталась удовлетворена осмотром. «А как твоя фамилия?» Джейсон взял ее за руку и повел к своему пикапу. «Стэкхаус», — ответил он, обрабатывая ее взглядом по пути. «Может, по пути домой ты мне немножко расскажешь?» Я повернулась к Биллу, интересуясь, что побудило Джейсона к такому благородству, и встретила его взгляд. Я словно наткнулась на каменную стену. «Ты хочешь поговорить?» — резко спросила я. — Не здесь, пойдем домой. Я поскребла ногой гравий. — Не к тебе. — Тогда к тебе? — Нет. Он поднял изогнутую бровь. — Так куда же? — К пруду моих родителей. Раз уж Джейсон взялся отвезти домой крохотную мисть-тьму, его там не будет. — Я поеду за тобой, — кратко сказал он, и мы разошлись по своим машинам. Место, где я провела первые несколько лет своей жизни, располагалось к западу от Бонтенс. Я свернула по знакомой гравийной дорожке и поставила машину около дома, скромного ранчо, которое Джейсон содержал в полном порядке. Билл выбрался из своей машины, я выскользнула из своей и поманила его за собой. Мы обогнули дом, спустились по склону, по тропе, вымощенной большими камнями. Через минуту мы были у искусственного пруда, который отец расположил и обустроил на заднем дворе, и долгие годы рыбачил здесь вместе с сыном. Над прудом было нечто вроде патио. На одном из металлических стульев лежало сложенное одеяло. Не спрашивая меня, Билл поднял и встряхнул его, а затем расстелил на траве ниже патио. Я неохотно села, думая о том, что одеяло было неудачным, по той же причине, по какой было плохо встречаться с ним в любом из домов. Когда я оказывалась рядом с Биллом, я думала лишь о том, как быть с ним еще ближе. Я потянула к себе колени и уставилась на воду. На одной стороне пруда горел огонек сигнализации. Мне было видно его отражение в воде. Билл лег на спину рядом со мной. Я ощутила его взгляд. Он сцепил пальцы на ребрах, напоказ держа руки при себе. «Тебя напугала прошлая ночь?» — нейтральным тоном сказал он. «А ты сам не испугался?» — спросила я спокойнее, чем могла предположить. «За тебя. За себя почти не испугался. Я хотела лечь на живот, но побоялась оказаться слишком близко к нему. Увидев сияние его кожи в лунном свете, я с трудом сдерживала желание прикоснуться. «Я боюсь, что Эрик может управлять нашими жизнями, пока мы вместе. Ты не хочешь больше быть вместе?» Боль в груди была столь сильной, что мне пришлось положить на грудь руку. «Сьюки!» Он встал на колени рядом со мной и обнял одной рукой. Я не смогла ответить, не хватило дыхания. «Ты любишь меня?» — спросил он. Я кивнула. «Почему же ты говоришь о расставании?» Боль прорвалась слезами. Я слишком боюсь других вампиров и того, как они себя ведут. Что еще они потребуют от меня? Он постарается заставить меня сделать еще что-нибудь. Он скажет мне, что иначе убьет тебя. Или будет угрожать Джейсону. Он способен на это. Голос Билла был спокоен, как стрекотание кузнечика в траве. Месяц назад я бы не смогла его услышать. «Не плачь», — сказал он. «Сьюки, я должен сказать тебе не очень приятные слова». Единственно приятными словами, которые он мог бы мне сказать сейчас, это было заявление о том, что Эрик умер. «Эрик заинтересован тобой. Он понимает, что ты обладаешь ментальными силами, которых нет у большинства людей, или которыми они пренебрегают. Он предполагает, что твоя кровь густая и сладкая». Голос Билла, пока он произносил это, стал хриплым, и я вздрогнула. «И ты красива. Ты стала теперь еще красивей. Он не знает, что ты уже 3 раза отведала нашей крови». «Ты знаешь, что я отпила крови дикой тени?» «Да, я видел». «И что, 3-й раз волшебный?» Он засмеялся низким, хриплым, раскатистым смехом. «Нет, но чем больше ты выпиваешь крови вампиров, тем желаннее становишься для нашего племени. Да, впрочем, и для всех остальных. А Дезири думает, что она напиток особой выдержки. Какой только вампир ей это сказал?» «Тот, что хотел забраться к ней в постель», — сказала я спокойно, и он снова рассмеялся. Мне понравилось, когда он смеялся. «И сообщай мне, насколько я хороша, ты хочешь сказать, что Эрик жаждет меня?» «Да». «И что останавливает его от того, чтобы забрать меня?» «Ты говорил, он сильнее?» «В первую очередь вежливость и обычаи». Я не фыркнула, но была к этому очень близка. «Не стоит недооценивать это. Мы все придерживаемся обычаев. Нам приходилось сосуществовать веками. Что-то еще?» «Я не так силен, как Эрик, но я и не новичок. В схватке со мной он может быть тяжело ранен. Я могу даже победить при удаче». «Еще?» «Может, — осторожно сказал Билл, — ты сама? В смысле? Если ты сможешь быть для него ценной как-то иначе, он оставит тебя в покое, если поймет, что таково твое искреннее желание. Но я не хочу быть для него ценной. Я не хочу его больше видеть». «Ты обещала Эрику помогать и впредь», — напомнил мне Билл. «Если он передаст вора полиции», — сказала я. «А что сделал Эрик? Садил в него кол. И, вероятно, тем самым спас тебе жизнь». «Что ж, я ведь нашла вора». «Сьюки, ты слишком много не знаешь об этом мире». Я в удивлении уставилась на него. «Да, наверное». «Ничего не бывает слишком просто». Билл уставился в темноту. «Даже мне иногда кажется, что я слишком многого не знаю». Еще одна мрачная пауза. Я лишь однажды видел, как один вампир втыкает кол в другого. Эрик выходит за пределы нашего мира. Так что-то не похоже, что он придает слишком большое значение вежливости и обычаю, о которых ты говорил раньше. Возможно, пан вернет его к прежнему образу жизни. Кем она приходится ему?